История 38. Главная ошибка в том, что я самый умный и не ошибаюсь. Александр Васютин. Основатель студии VR AR разработки Second Brief и 3D Video Production. В прошлом сооснователь компании VRVR.pro. Сотрудник стартапов Planet 360, Panorix, Восток VR, General VR. Тех – энтерпренер. Metaverse – эксперт, Digital Humans Evangelist, фаундер и CPO Second Brief. Оглядываясь назад на несколько провальных бизнесов и один успешный, главный совет, который хочется дать самому себе прошлому и другим предпринимателям. Не стоит думать, что ты самый умный. Люди вокруг, другие предприниматели, также ставят себе цели, ищут методы их реализации, используют те же инструменты. Если идея стоящая, то, скорее всего, корпорации ее уже изучают и смотрят, как реализовать. Не стоит думать, что именно меня ожидает успех в новом начинании, если все предыдущие и нынешние конкурентные бизнесы провалились. Я никогда не хотел стать предпринимателем. Скорее, это всегда получалось случайно. Какие-то люди находили меня, убеждали в том, что именно я могу лучше всего реализовать то, что они задумали. И хотят видеть меня сотрудником или сооснователем. Нет, я, конечно, постоянно думал о бизнесе. И, конечно, предполагал, что я его сделаю, но все время откладывал это на потом, на какое-то будущее. Самому же мне хотелось заниматься каким-то искусством, так как я вырос в творческой семье, где мама художник, преподаватель ИЗО и черчения, сестра художник и дизайнер, отец пишет книги. Поэтому начал я карьеру с достаточно творческой сферы видеопродакшена. В поисках идеала мне все время очень сложно было принимать решение о том, на какой факультет поступить, кем стать, выбирать одну сферу для развития и так далее. В таких сомнениях я и подошел к выпуску из школы. И так и не определившись, кем я хочу стать в будущем, поступил на психолога с мыслями, что это пригодится в любой сфере. Не собираясь становиться психологом изначально, я планировал разобраться в том, кем стать по окончании университета. Ближе к пятому курсу я так и не определился с тем, кем я хочу быть. И передо мной встал другой вопрос. Наверное, нужно хотя бы придумать какую-нибудь сферу, которая не будет меня раздражать и в которой я буду зарабатывать деньги. Желательно еще так, чтобы это было решение для ленивых людей и реализовывалось, не выходя из дома. Так я стал фрилансером. Читая в 2012 году технические журналы и новости в них, я прочел прогноз футурологов Oracle о том, что рынок видео в ближайшие 10 лет вырастет во много раз, что впоследствии и произошло, и подумал, что нужно заходить на формирующиеся рынки. Не знаю, откуда я это знал в те годы, но я решил плотно изучить видеопродакшн и стал заниматься видеомонтажом. Работая пару лет монтажером, я вырос в оператора-монтажера и устроился уже на полный рабочий день в организацию, в которой как снимал разнообразные репортажи, ролики, концерты, так и обрабатывал их, делая контент на телеканалы и YouTube. Опять-таки, считая себя самым умным и справляясь со всеми задачами быстрее коллег, я часто просил повышения зарплаты, и в какой-то момент меня выгнали с формулировкой «за слишком хорошее знание своего рабочего времени», потому что я отказывался работать сверхурочно за те деньги, которые мне платили, считая, что я и так продуктивнее, чем мои коллеги. Моя чрезмерная уверенность в себе часто работала и на других, и мне достаточно легко удавалось находить новые работы с оплатой выше рынка. Так, следующим моим местом работы стал продюсерский центр, продюсирующий девушек-моделей. Сам продюсерский центр не приносил ни копейки, и как сейчас, оглядываясь назад, я вижу, имел абсолютно безумную бизнес-модель, которая сводилась к тому, что гендиректор искал себе жену и готов был тратить на это достаточно большие суммы денег. Содержать 500 квадратов в центре Москвы и штат в 40 человек. Работая в разных видеопродакшенах, я так и оставался внутри себя уверен, что все-таки я не определился со сферой деятельности и не хочу до конца своих дней заниматься видео, подумывая о том, в какие смежные сферы я мог бы перейти. И следующим моим местом работы стал сколковский стартап Planet 360, он же Panorix. Компания занималась разработкой своей 360-камеры и съемками видеоконтента на эту камеру. Я был единственный в компании, кто разбирался в видеосъемках, и один из немногих людей в мире в 2015 году, кто в то время занимался съемками 360 видео. Так мне удалось стать VR-видеопионером, сняв много первого в мире VR-контента. Как и большинство сколковских стартапов, компания после одного раунда инвестиций закрылась. и один из коллег предложил мне сделать совместную компанию, где я буду сооснователем, который будет заниматься 360 видео продакшеном. Так как сооснователь был продажником в предыдущей компании, к нему по старой памяти обращались бывшие клиенты, и на протяжении 2 лет нам удавалось поддерживать компанию на плаву, но спрос на услуги съемки 360 видео был невелик. Качество оставляло желать лучшего, а ценник превышал обычное видео в несколько раз, поэтому рынок так и не вырос. В это время мы расширили список услуг до интерактивных VR-приложений на Unity. Но рынок VR в 2016 году также оставался ничтожным, и вскоре мы закрыли компанию. С этими навыками я ушел обратно во фрилансеры, сузив поле своей деятельности только на обработке 360 VR-видеоконтента, на Upwork'е, на Мир. Так как специалистов по этой сфере было немного, они все общались в международном сообществе, и в нем-то меня и нашли коллеги со следующего моего места работы – Восток VR. Придя в эту компанию первым сотрудником, сразу же после привлечения инвестиций я вывел свои навыки съемки видео виртуальной реальности на новый уровень. За следующие несколько лет мы получили несколько международных наград за наши короткометражки, сняли первый в мире 360 драма-сериал и реализовали более 100 успешных проектов VR-360. Я посетил со съемками несколько десятков стран, и в какой-то момент у меня было по 2-3 перелета каждую неделю и постоянный джетлаг. Для обработки такого объема контента я сформировал отдел удаленных сотрудников, которые обрабатывали все, что я снимал. Через какое-то время к нам начали обращаться другие VR-компании по миру, чтобы мы обрабатывали контент, который они сняли. Так мы поработали над несколькими голливудскими проектами в 360, в том числе номинированным на Канны, и сформировали одно из самых больших портфолио реализованных 360 проектов в мире, делая не только свои, но и проекты конкурентов. Но счастье было недолгим, так как году в 2018 рынок съемки 360 видео схлопнулся из-за того, что большинство рекламных агентств, попробовав технологию, были не удовлетворены ее качеством и перестали делать такие проекты. Так я полностью переключился на 3D-контент. Это сейчас, в 2023-м, все кричат про Web3, метавселенные и так далее. А в 2018-19 годах 3D-визуализации применялись в основном для трех рынков – геймдева, архвиза и видеопродакшена. Причем все направления были достаточно небольшими. Рынки геймдева и архвиза были сформировавшимися, а у рынка видеопродакшена заказов на 3D было очень мало. Создание своей игры, как правило, требовало больших ресурсов. И это скорее была не услуга, а привлечение инвестиций. Я начал придумывать 3D-продукты, которые могут быть полезны в других сферах и рынках, промышленным образом делая питч-дек презентации на эту тему. Так я пришел на совсем несуществующие рынки несуществующих блогеров. 3D-селебрити, Digital Influencers, у которых было всего несколько примеров в мире. В очередной раз, думая, что я самый умный, я начал предлагать на рынок услуги создания несуществующих селебрити, и это дало свои плоды. Мы сделали первую в мире несуществующую стюардессу, диджитал-инфлюенсера для AirAsia, и начали делать своего личного диджитал-инфлюенсера для продажи рекламы, по примеру, Лил Микеллы. Но дальше мы столкнулись с тем, что этот продукт абсолютно не востребован в мире за счет его сложности, дороговизны и так далее. Так же, как это было в свое время с 360 видео. Разовый успех не означает масштабируемость продукта, и мы столкнулись с непониманием со стороны рынка ни технологии, ни зачем это нужно, никакую проблему решает. Наблюдая за бумом метавселенных 2022 года и бурным развитием рынка Digital аватаров 2023 года, мы не оставляем надежды масштабировать этот продукт. Но оглядываясь назад, я понимаю, что все эти годы можно было провести более продуктивно и создать более успешный бизнес за это время. Если бы я не думал, что я самый умный и не навязывал миру решения, которые ему не нужны или преждевременны. Гораздо лучше находить объективные конкурентные преимущества, делать полезные продукты для существующих рынков, каждый день становиться лучшей копией себя, а главное – наслаждаться процессом. Больше 80% стартапов проваливаются, а стартаперы всегда живут в будущем, когда они станут успешными, богатыми, знаменитыми, нужно подчеркнуть, и целью, которая будет достигнута непонятно когда, если будет. Посмотрев на десятки стартапов и консультируя их сейчас, я больше не ставлю себе цель сделать успешный стартап. Оставлю цель наслаждаться процессом создания стартапов. И, возможно, это еще более важный совет, чем не считать себя самым умным.